Глава 16. Вскоре после этого Эммон нас покинул. Хотя традиционное гостеприимство не позволяло Каноку хоть чем-то показать, что незваному гостю в доме уже почти и не рады, это было ясно и так. Действительно, в конце зимы и начале весны жизнь в каменном доме всегда становилась весьма скудной. Куры не неслись, запасы колбасы и окороков давно подошли к концу, а скотины на убой у нас не было. Так что питались мы в основном овсяной кашей и сухими яблоками. Единственной по-настоящему сытной пищей и лакомством у нас за столом были копченая или свежая форель или лосось. Рыбу мы ловили в Талом озере или в Рябиновом ручье. Наслушавшись наших рассказов о крупных богатых поместьях карантагов, Эммон, наверное, решил, что там его будут кормить лучше. Надеюсь, что он сумел туда добраться. Надеюсь также, что никто из карантагов не испробовал на нем свой дар. Перед его уходом у нас с ним состоялся серьезный разговор, и Эммон говорил настолько серьезно, насколько это вообще было свойственно этому веселому, легковесному человеку с чересчур ловкими руками. Он сказал, что мы с Грай непременно должны покинуть верхние земли. «Но вот что вас тут держит?» – вопрошал он. «Ты, Грай, не желаешь, как требует того твоя мать, созывать зверей на заведомую смерть, и охотники считают тебя бесполезной. А ты, Орек, продолжаешь носить свою проклятую повязку, и в ней тоже, в общем, совершенно бесполезен для жизни в Каспроманте. Зато если ты, Грай, спустишься вниз и покажешь там, чему ты научила свою замечательную кобылу, то тут же запросто получишь работу у любого коневода, в любой конюшне, только выбирай. А ты, Орек, при твоей способности помнить столько всяких сказок, песен и легенд и умении сочинять еще и свои собственные истории и стихи, и вовсе сразу поймешь, как ценится такое умение во всех городах и даже в столице. Там ведь люди специально собираются, чтобы послушать сказителей и певцов, и хорошо им за это платят. А многие богачи и вовсе держат таких исполнителей при себе, чтобы всегда иметь возможность послушать их, и чтобы они выступали перед их высокопоставленными гостями. Ну а если ты сочтешь необходимым и впредь держать глаза завязанными, что ж, некоторые из сказителей и певцов ведь тоже были слепы, хотя я бы на твоем месте давно снял с глаз повязку и как следует разглядел то, что находится у тебя на расстоянии вытянутой руки, и Эммон засмеялся. В общем, ясным апрельским днем он ушел от нас дальше на север, беспечно махнув нам на прощание рукой. Он был одет в теплую куртку, подаренную ему Каноком, а за плечами у него висел его старый походный мешок, в котором лежала пара серебряных ложек из нашего буфета, позолоченная брошка из яшмы, самая большая драгоценность рэп и одна посеребренная уздечка из нашей конюшни. «Он так ее ни разу и не почистил», — проворчал Канок, но не слишком сердито. «Если берешь в дом вора, следует ожидать, что он что-нибудь у тебя украдет». Зато никогда неизвестно, что ты сам можешь выиграть от этого. За все те месяцы, что Эммон прожил у нас, мы с Грай ни разу не поговорили друг с другом откровенно, как раньше. А некоторых тем старались и вообще не касаться. Зима, как известно, время ожиданий, неопределенности. Зато весной все, что мы держали про себя, вырвалось наружу. «Грай, я видел Коули», — признался я, и хвост Коули тут же шевельнулся, стоило мне упомянуть ее имя. Я забыл выставить ее за дверь. Я читал потом, опустил глаза и увидел ее, и она поняла, что я ее вижу. Так что, ну, с тех пор я больше не выгоняю ее из комнаты. Грай довольно долго молчала, а потом спросила задумчиво. «Значит, ты думаешь, это безопасно?» «Я не знаю. Ничего я не думаю». Она снова помолчала, и я сказал. «Я думаю, что когда мой дар стал развиваться неправильно, и я не мог им управлять, но я же пытался и не мог. Я злился, мне было стыдно, а отец все заставлял меня пробовать свою силу, но все равно ничего не получалось, и я злился, все больше и все больше стыдился, пока это все, ну, не прорвалось наружу в виде дикого дара. Так что, если я больше не стану и пробовать своим даром воспользоваться, возможно, все тогда будет в порядке». И Грай спросила, «Но когда ты убил ту гадюку, ты ведь сделал это случайно, да? Ты ведь тогда не призывал свой дар?» «Да нет, призывал. Он ведь никак не проявлялся, и я даже стал думать, что у меня его вообще нет. Но неужели все-таки именно я убил ту гадюку? Понимаешь, Грей, я столько раз об этом думал. Наверное, 1000. Ну да, я применил тогда свой дар, но ведь и Аллок тоже это сделал, и мой отец тоже. И все трое почти одновременно. И Аллок тогда решил, что это я, потому что я первым увидел змею. А мой отец... Ему хотелось, чтобы это был ты. Наверное. И помолчав, я прибавил. Вернее, ему хотелось, чтобы я так думал. Он хотел придать мне уверенности. Ну, впрочем, не знаю. Но я сразу сказал ему тогда, что ничего не почувствовал, и все пытался заставить его объяснить, на что это похоже, когда он пользуется своей силой, но он так и не сумел этого сделать. Ну, ты же знаешь, как это бывает. Не можешь не знать. Ты же чувствуешь, как эта сила проходит сквозь тебя. У меня так бывает, когда я чувствую, что могу сочинить стихотворение. Но когда я делаю так, как меня учил отец, когда я по всем правилам пробую воспользоваться своим даром, ничего не происходит. Ничего. Я никогда ничего даже не чувствую. Ты ничего не почувствовал даже там, над рябиновым ручьем? Я колебался. Не знаю. Я был тогда страшно зол на себя, на отца, и все произошло как-то странно. Я словно попал в бурю. Я все пытался ударить, и по-прежнему ничего не происходило, но потом вдруг налетел этот ветер, и когда я открыл глаза, рука моя все еще указывала туда, где весь склон был изуродован, сожжен дотла. Я вдруг решил, что это мой отец стоит передо мной, опаленный страшным пламенем. Но это оказалась та рябинка, а отец все это время стоял у меня за спиной. А как это было с собакой, с Хамнедой? Я сидел с Бранти, и он заортачился, встал на дыбы, стал легаться, потому что Хамнеда вдруг откуда-то выскочил и с лаем бросился на него. Я помню только, что пытался удержать Бранти и сам на нем удержаться. Если я и посмотрел на Хамнеду, то случайно, я даже не заметил этого. Мне было просто не до него, а отец верхом на Сероухом был в это время у меня за спиной. Я вдруг умолк и поднес руку к глазам, словно в ужасе, желая прикрыть их, хотя и они, ну, как бы и так были закрыты повязкой. «Значит, это мог быть?» — начала Грай и тоже осеклась. «Да, это мог быть он, мой отец, каждый раз. Но я это знал, я все время это чувствовал, но не осмеливался даже думать об этом. Он вынудил меня поверить, что это сделал я, что у меня есть этот проклятый дар, что это я убил гадюку и несчастного Хамнеду, что я способен создать хаос. И мне пришлось верить в это, чтобы и другие тоже в это поверили, чтобы все нас боялись и держались подальше от границ Каспроманта. Разве не в этом смысл нашего дара? Разве он не для этого существует? Разве Брантору он дан не для того, чтобы защищать своих людей? Орек, ну а Канак-то верит во все это? Ну, не знаю. Он верит, что у тебя есть этот дар, что этот дар действительно дикий, ведь если... И тут я не выдержал. Верит ли он? Знает ли он, что сам сделал все это, сам воспользовался своим даром, своей разрушительной силой, потому что у меня дара Каспро нет и никогда не было? Я ведь никого и ничего не могу уничтожить. Единственное, на что я действительно годен, это служить пугалом для других. Огородным пугалом. Эй, держитесь от Каспроманта подальше. Держитесь подальше от слепого Орека. Не то он как снимет с глаз свою повязку, да как уничтожит все вокруг. Но только ничего я не уничтожу. Нет, Грей, не уничтожу. Я могу смотреть на что угодно. Я ничему не могу принести вреда. Знаешь... Я ведь видел свою мать перед самой ее смертью. Я во все глаза смотрел на нее, и ничего страшного не случилось. И эти книги, и Коули. Но продолжать я был не в силах. Слезы, так и не выплаканные за эти черные годы, взяли надо мной верх, и я, уронив голову на руки, горько заплакал. Коули тут же прижалась к моим ногам, точно желая меня утешить, а Грай ласково обняла меня за плечи. И я выплакал все, что так долго мучило меня. В тот день мы больше не говорили. Я был измучен этим разговором и своими слезами. Грай нежно попрощалась со мной, легонько поцеловав меня в макушку, и я попросил Коули отвезти меня в спальню. Лишь оказавшись там, я понял, что повязка у меня на глазах мокра насквозь и горяча от слез, и сорвал ее. Золотистый свет апрельского дня заливал комнату. Я не видел весеннего солнца целых 3 года и тупо смотрел на золотистые лучи, на пляшущие в них пылинки. Потом лег на кровать и закрыл глаза, вновь провалившись в темноту. На следующий день в полдень Грай снова приехала к нам. Я с завязанными глазами стоял на крыльце, а Коули бегала по двору, когда раздался легкий стук копыт звезды. Мы с Грай сразу пошли за дом и через сад и огород вышли в поле. Там, подальше от дома, мы уселись на поваленное дерево, давно ждавшее, когда дровосек его распилит, и Грай сразу спросила. «Орек, неужели ты думаешь, что этого дара у тебя нет?» «Я это знаю». «Тогда я хочу попросить тебя вот о чем. Посмотри на меня, пожалуйста». Мне понадобилось некоторое время, чтобы справиться с собой. Но я все же поднял руки и развязал концы повязки. Потом посмотрел на свои руки. Яркий свет слепил меня. Голова немного кружилась, и перед глазами мелькали светлые и темные тени. Все вокруг казалось мне очень ярким, подвижным, сверкающим. Я поднял глаза и посмотрел на Грай. Она оказалась довольно высокой, с тонким продолговатым лицом. У нее был довольно крупный, но красиво очерченный рот и темные глаза с очень чистыми белками под дугами черных бровей. Блестящие черные волосы тяжелой волной падали ей на спину. Я протянул к ней руки, и она ласково их сжала, а я прильнул лицом к ее рукам и прошептал: «Ты прекрасна!» Она наклонилась, поцеловала меня в волосы и снова села очень прямо, серьезная, строгая и нежная. «Орек, что же нам делать?» «Еще год я буду просто смотреть на тебя, а потом я намерен на тебе жениться». Этого она не ожидала. Чуть запрокинув назад голову, она рассмеялась и сказала: «Ну хорошо, хорошо. А сейчас?» «А что сейчас?» «Ну, как нам быть сейчас, если я уже сейчас не хочу использовать свой дар, а ты...» «Вообще не имею никакого дара». «Но тогда кто же мы теперь такие?» На этот вопрос я не мог ответить столь же легко. Я задумался и, наконец, промямлил: «Я должен поговорить с отцом». «Погоди немного. Мой отец сегодня приехал к вам, чтобы с ним повидаться. Мать вчера вернулась с гор и говорит, что Огге-Драм заключил перемирие со старшим сыном и теперь ссорится с младшим. Ходят слухи, что Огге задумал налет, возможно, на Родмунд или на Каспромант. Он хочет вернуть тех белых коров, которых, как он утверждает, Канак украл у него 3 года назад. Значит, либо наше стадо, либо ваше в опасности. Мы с отцом по дороге сюда встретили Аллака. Все ваши люди сейчас собрались на северных пастбищах, решают, как быть». «И какую же роль отвели мне?» «Не знаю». «Что хорошего в вороньем пугале, которого и вороны-то не боятся?» Грай не ответила. «Должен сказать, что даже эти новости, как бы они ни были плохи, не сумели омрачить мою душу. Во всяком случае, пока я мог видеть Грай, видеть солнечный свет на редких цветах, распустившихся на старых яблонях с потрескавшимися стволами, видеть далекие бурые склоны гор. Я должен поговорить с ним. А пока, может быть, мы просто погуляем, а?» Мы дружно встали, Коули тоже встала и стояла, чуть склонив голову на бок и озабоченно на меня глядя, точно спрашивая: «А я как? Я участвую в ваших планах?» «Ты пойдешь с нами, Коули», — сказал я ей, отстегивая поводок. И мы пошли знакомой тропой вдоль небольшого, но шумливого ручья, и каждый шаг приносил мне радость и удовлетворение. В тот день Грай уехала пораньше, чтобы добраться домой до темноты. Канак вернулся уже затемно. Раньше, если ему случалось задержаться на дальних пастбищах, он оставался ночевать у кого-то из фермеров, где ему всегда были рады, изо всех сил старались его угостить повкуснее и непременно обсудить с ним всякие хозяйственные дела. Когда-то до того, как глаза мои оказались скрыты повязкой, я часто ночевал с ним вместе у фермеров. Но в последние годы он всегда уезжал один и как можно раньше с рассветом, а возвращался порой за полночь, работая, не покладая рук и прямо-таки изнуряя себя работой. Я понимал, что отец страшно устал, да и новости насчет Огге-Драма настроение ему вряд ли улучшили. Но при теперешних обстоятельствах мне чего-то жалеть его совсем не хотелось. Войдя в дом, отец сразу поднялся наверх, и я даже не сразу заметил его приход, потому что сидел в своей комнате и читал. Я растопил камин, потому что вечер оказался холодным, зажег от огня в камине свечу, украденную на кухне, и храбро раскрыл «Превращение Денеуса», книгу, которую нам с Грай подарил Эмман. Поняв, что дом затих, а женщины наконец-то убрались из кухни, я завязал глаза и попросил Коули отвезти меня в материну комнату. Что думала бедная собака, видя меня то слепым, то зрячим, я не знаю, но, будучи собакой, она все же предпочитала действовать, а не задавать вопросы. Я постучался и, не получив ответа, стянул в глаз повязку и заглянул внутрь. Масляный светильник на каминной полке давал совсем мало света и немного коптил. Камин был темен, и от него пахло чем-то кислым, видимо, его не разжигали давным-давно. В комнате было холодно, и выглядела она заброшенной и неуютной. Канок лежал на кровати и крепко спал. Лежал он на спине, одетый, явно рухнув на кровать от усталости и с тех пор ни разу не пошевелившись. Впрочем, он успел все же укрыться старой коричневой шалью моей матери. И пальцы его даже во сне крепко сжимали бахрому. Я ощутил такой же болезненный укол в сердце, как и в прошлый раз, когда нашел эту шаль на спинке кровати. И все-таки сейчас я не мог позволить себе жалеть отца. Мне нужно было свести с ним счеты, и я боялся, что мне не хватит для этого мужества. «Отец! Канок!» — окликнул я его. Он приподнялся, опираясь на локоть, приоткрыл глаза, ладонью прикрыл веки от света и мутным взглядом уперся в меня. «Орек?» Я подошел ближе, пусть удостоверится, что это я. Он никак не мог проснуться и довольно долго моргал и тер глаза. Он даже губу прикусил, чтобы очнуться от сна. Потом снова изумленно посмотрел на меня и спросил. «А где твоя повязка?» «Я не причиню тебе зла, отец». «А я никогда и не думал, что ты можешь причинить мне зло», — сказал он все еще удивленно, но вполне уверенно. «Вот как? Значит, ты никогда по-настоящему не боялся моего дикого дара?» Отец сел, спустил ноги с кровати, покачал головой, взъерошил волосы и снова посмотрел на меня. «В чем дело, Орек?» «А дело в том, отец, что этого вашего дикого дара у меня никогда и не было. Ведь не было, правда? У меня вообще никакого такого дара нет. И змею я никогда не убивал, и собаку тоже. Это все ты». «Что ты такое говоришь, Орек? Ты обманом заставил меня поверить в то, что и у меня тоже есть дар рода Каспро. Просто я пока не умею им управлять. Так тебе проще было использовать меня. Да и стыдиться не пришлось бы из-за того, что я лишен этого дара, из-за того, что я позорю твой род, из-за того, что я сын Каллюки». Канок вскочил. Я думал, он меня ударит, но он даже ничего не сказал, лишь ошеломленно смотрел на меня. «Да если бы у меня был этот дар, неужели бы я его сейчас не применил? Неужели не показал бы тебе, какие потрясающие вещи могу делать с его помощью? Как замечательно могу убить, уничтожить все, что угодно? Но у меня этого дара нет. Я не унаследовал его от тебя. Ты дал мне только эти 3 года слепоты». «Сын Каллюки?» — словно не веря собственным ушам, повторил он шепотом. «Неужели ты думаешь, я ее не любил? Но ты не позволял мне ее видеть весь год, и только когда она уже умирала, один лишь раз, а все потому, что тебе нужно было поддерживать созданную тобой ложь». «Я никогда не лгал тебе», — сказал он. «Я думал», — и он умолк. Он все еще был слишком потрясен моими словами, чтобы как следует рассердиться. «Да, и еще рябиновый ручей. Неужели ты веришь, что это я сделал?» «Да», — сказал он. «Я такой силой не обладаю». «Обладаешь, еще как обладаешь, и тебе это прекрасно известно. Ведь проложил же ты тогда целый ров через всю рощу вдоль границы, и это ты убил на месте тех людей в Дюнете. Ты сполна обладаешь даром Каспро, и у меня его совсем нет. Ни капли, и все это время ты обманывал меня. Возможно, ты обманывал и самого себя, потому что тебе невыносима была мысль о том, что твой сын не такой, как ты. Не знаю, не уверен. И, в общем, мне все равно. Я знаю одно. Больше ты мной пользоваться не будешь. Ни моим диким даром, ни моей вынужденной слепотой. Все, это моя беда. И я не позволю тебе и дальше морочить мне голову. Я не позволю твоему стыду пробуждать и во мне стыд и чувство собственной неполноценности. Найди себе другого сыночка, если я для тебя недостаточно хорош». «Орек», — сказал он, точно человек, сбитый с ног ураганом. «Вот, возьми». Я швырнул свою повязку на пол к его ногам, с грохотом захлопнул за собой дверь и бросился вниз по винтовой лестнице. Бедная Коули, совершенно ничего не понимая, понеслась за мной следом, пронзительно и предупреждающе лая, и нагнала меня уже в самом низу лестницы, тут же схватив за край килта зубами. Я погладил ее по спине, неторопливо перебирая пальцами мягкую шерсть и желая немного успокоить. Она действительно перепугалась, она даже зарычала разок. Потом мы вместе пошли в мою комнату, я закрыл дверь, а Коули легла на пороге. Не знаю уж, то ли она решила сторожить меня, то ли хотела помешать мне снова выйти из комнаты. Я растопил потухший камин, зажег свечу и уселся за стол. Книга, написанная великим поэтом, по-прежнему лежала на столе. Настоящее сокровище, сулящее радость и утешение. Но сейчас я не мог ее читать. Да, я вернул себе свои глаза, но что я теперь должен был с ними делать? Что в них было хорошего, и что хорошего было во мне самом? «Кто же мы теперь такие?» — спросила тогда Грай. «Если я не сын своего отца, то кто же я тогда?»